Глава 39. «Так, слушать всем. По пути переносим все, что переносится в яму. Даже гребаный фонарный столб, если переносится, то переносим». «Босс, машина не переносится в яму». Подойдя к машине и положив на нее руку, уточнил ранее спросивший солдат. «Хм, минутку». Сергей исчез и вернулся через несколько секунд. «Попробуй сейчас». «Получилось!» — крикнул солдат, когда машина исчезла, оставив после себя лишь осколки разбитого стекла и кое-какой мусор. Вернувшись в убежище, Сергей переписал права и возможности, данные солдатам. Ранее они могли переносить тела в ямы и объекты на склад. Теперь они могли переносить объекты еще и в яму, но босс установил ограничения на тип объектов, только то, что система определяла как хлам, а то, мало ли, вдруг эти балбесы перенесут в яму целый танк. Яма переработала объект, и убежище получает 299 материи. Замечательно. Говорит на русском. Система, зачем нужна материя и что означает звездочка в конце? Материя означает нечто небиологического происхождения, а звездочка означает, что можно посмотреть расширенный список. Или ты думаешь, что железо, камень и стекло можно считать одной и той же материей? Ну, биоматерия же считается. Говорит на русском. И что это за ответ? Босс, впереди большая группа зомби, раздался голос Аннет. Насколько большая? 300. Хм, есть идея. Сергей вернулся в убежище, снова подшаманил над правами и возможностями солдат и вернулся. «Отступаем. Соберите 30 машин в пункте Х». «Пункт Х?» – спросил Соломон. «От слова «хлам». Сейчас поймешь, о чем я». Хитро улыбнувшись, сказал босс. Солдаты разбежались кто куда и начали усердно переносить машины. Тем временем зомби приближались медленно, но уверенно. Однако у людей еще было немного времени. «Готово, босс!» «Отлично. А теперь?» Сергей сосредоточился на точке Х, что находилась в убежище. А если точнее, то на захваченном осколке. Сейчас там была настоящая свалка автомобилей. Взмах руки, и улицу перегородила настоящая баррикада из машин, вызвав удивленные и одобрительные возгласы среди бойцов. «Занимаем позиции, получаем халявный опыт!» «Да!» – взревели солдаты. «Чего вы орете? Сейчас зомбари со всех сторон понабегут!» – рявкнул босс на своих балбесов. К счастью, все, кто мог среагировать на толпу людей, уже давно среагировали и были убиты. Люди встали за машины и приготовились к бою. Точнее, приготовились бойцы ближнего боя. Лучники уже вовсю собирали урожай опыта, благо стрел было немерено. К тому же большинство стрел можно было вынуть из трупа зомби и повторно использовать. Зомби словно цунами ударились о баррикаду, но та даже не дрогнула. Специально для зомби были открыты все двери, потому мертвяки как могли пробирались сквозь машины. Кто-то переползал через капот, кто-то через двери, но куда бы они ни лезли, их встречали мечи и топоры. Топоры, что босс получил, убив стариков-каннибалов, оказались очень хорошим оружием. Ими было тяжело рубить головы, но легче пробивать череп. Также они оказались эффективнее против мутантов из-за более высокой силы удара. «Сейчас бы копье!» – сказал один из солдат, тыча мечом в ползущего по капоту зомби. «Ты прав, было бы удобнее», — ответил другой солдат. «Говорит на русском». «Хм, а это идея. Для обороны убежища копья неплохо подойдут. Там без разницы, чем убивать. Опыт так и так дадут», — подумал вслух босс. «Босс, вас обошли с тыла!» — крикнула паникующая Аннет. Она не ожидала такой хитрости со стороны зомби, потому проглядела их хитрый маневр. Босс развернулся и увидел бегущего на людей скоростного мутанта. Этот хитрец ждал, когда завяжется битва, а затем обошел людей с тыла. В руке босса появился пистолет 3-го уровня, но тут в дело вступил Соломон. Он встретил ловкого зомби стрельбой из пистолета-пулемета, ранив в левую ногу и затем активировал навык. Мутант упал, но тут же встал. Однако мощный каменный кулак уже летел в его лицо. Зомби дернулся, но было поздно. Кулак достиг своей цели, превратив морду мутанта в месиво. Второй удар, и ловкач умер окончательной смертью. Это был... Хорошая работа, Соломон. Изначально босс хотел сказать, это был мой опыт, но передумал. Усиление его единственного военного эксперта было не менее важным, чем собственное. Эх, нет награды. Ладно, Аннет, еще сюрпризы будут? Мы ищем. Пока все нормально, но будьте осторожней. Босс ничего не ответил, просто начал убивать оставшихся зомби. Баррикада хорошо себя показала. Скорость убийства зомби, конечно, существенно уменьшилась, потому как тем еще нужно было как-то перебраться к людям, но зато обошлось без каких-либо травм, да и люди не шибко устали. Стой на месте, доруби, ну и периодически отправляй туши в яму. На данный момент больше половины бойцов были в снаряжении системы, и каждый носил полностью заполненный браслет вакцины, потому все сражались уверенно и даже яростно, стараясь набить как можно больше опыта. «Я получить 5-й уровень!» – крикнул Готье, и его полумедвежья туша начала трансформироваться. Рост еще немного увеличился, мышцы разбухли, кожа стала прочнее, а длина меха увеличилась до 2 сантиметров. Руки и ноги стали явно плотнее. Теперь он не мог пользоваться огнестрельным оружием из-за огромных пальцев, но оружие ближнего боя все еще было ему доступно. Большие когти могли легко вспороть живот даже быку, а клыки способны были прогрызть тонкий металл. Произошел существенный рост физических характеристик, а иммунитет усилился до противодействия вирусу 2-го уровня. «Неплохо, очень неплохо», – похвалил босс. Солдаты-зверолюди тоже были довольны тем, что их ждет в будущем. «Лучники тоже хороши», – фыркнув, сказал Гай и выпустил стрелу, на кончике которой мелькало электричество. Когда она попала в зомби, от нее во все стороны полетели молнии, поразив с 10 мертвецов. На 2-м уровне навыка, помимо улучшения меткости, скорострельности и реакции, лучники получали возможность зачарования стрел. Стрела-молния, что сейчас выпустил Гай, стоила целых 5 единиц манны. Учитывая количество манны у лучников, это было много. Но зачаровывать стрелы можно было заранее. Да и для чего еще лучнику манна? Создавать стрелы и зачаровывать их. Всего Гай зачаровал 6 стрел, и теперь у него оставалось 5. Лучники также остались довольны, а вот босс... «Жопа ты с ручками! Ты что, задницей думаешь? А если бы наших током долбануло?» Рявкнул босс и дал подзатыльника провинившемуся. Услышав слова босса, бойцы также осознали, что если бы не банальная удача, могли бы быть жертвы. «Простите, босс». «Ничего, ничего. С этого дня Соломон возьмется за твое обучение. Будет тренировать тебя и вбивать воинскую мудрость». Злобно улыбаясь, сказал босс, а юноша побледнел от ужаса, представив, что его ждет. Зачистив территорию от тел и машин, отряд двинулся дальше. Было убито 354 зомби и 1 мутант, а благодаря баррикадам солдаты почти не устали. Попив немного родниковой воды, все вновь были бодрыми и позитивными. Отряд продолжил путь, но через некоторое время босс внезапно остановился. «Босс?» – спросил Соломон. «Нет, ничего, идем дальше». Боссу в голову пришла идея включить музыку, чтобы приманивать зомби. Но потом он подумал о варианте, когда на звук сбежится целая орда и множество мутантов, ловкачей и акробатов, и пришлось отбросить эту идею. «Такими темпами мы доберемся до базилики не раньше ночи», — сказал босс во время перерыва на отдых и перекус. За 2 часа пути отряд прошел лишь 2 километра и убил около 1000 мертвецов. Они были повсюду, практически каждый метр пути давался с боем. «Гай, может, мы сможем по канализации пройти?» «Я не знаю, босс, но мы не исследовали эту область», — — ответил юноша. Его английский значительно улучшился за последнее время. Братья и девушки ежедневно учились английскому языку по 4 часа в день, а когда не было полевых работ, то и по 8. «Босс, я не рекомендую соваться в канализацию», — вмешался Соломон. «Помните лабораторию?» «Ты про мышей?» — с озарением спросил босс. «Да, обезьяны уже стали напастью, от которой страдает город. А про мышей никто ничего не говорил. Я думаю, они затаились в канализации». «Понял. Лучше не будем рисковать. Тогда 5 минут отдыха и выдвигаемся». Передохнув, отряд вновь двинулся в путь. Но чем ближе к центру, тем больше зомби попадалось на пути. Примерно через час отряд наткнулся на место, где прошло сражение, и, судя по свежей крови, случилось оно совсем недавно. «Похоже, что небольшой лагерь выживших пытался вырваться из города», — осмотрев поле боя, сказал Соломон. «Вокруг валялось около 1500 тел, некоторые в снаряжении системы. Также было разбросано некоторое количество самого разнообразного огнестрельного оружия». «Все полегли», вздохнув, сказал Соломон. «Двигались на машинах, но попали в ловушку. Около 50 человек, большей частью мирные жители». «Похоже, громила постарался», смотря на большую вмятину в небольшом автобусе, сказал босс. Немного призадумался, осмотрев автобус, и продолжил говорить. «Я думаю, что кто-то довыжил. Для начала гражданские не бродили в виде зомби. Их добили, да и припасов не осталось». «Хм, думаю, вы правы. И что будем делать?» «А ничего, собираем тела. Биоматерия лишней не бывает. И двигаем дальше. Автобус в яму». Отряд продолжил путь и через 40 минут наткнулся на разрушенное укрепление среднего по размеру лагеря. Раньше это была элитная школа за высоким и прочным железобетонным забором. Позднее из мусора были построены наблюдательные вышки, даже имелись прожекторы, установленные вдоль периметра. Сейчас они, конечно, не работали, но раньше укрепление было неплохим. Однако это не помогло, и территория школы была наводнена десятками тысяч зомби. Пролети над школой 100 дронов и выпусти снаряды, каждый нашел бы свою отдельную цель. «Как они пробили оборону?» – ахнул Гай. «Посмотри туда». Сергей указал рукой на один из участков стены. «Они сделали подъем из тел зомби? Но как?» – с ужасом в глазах промямлил юноша. Там, куда показал Сергей, сотни тел зомби были сложены ровной горочкой, которая и позволила Орде беспрепятственно преодолеть стену. «Похоже, объявился весьма хитрый мутант. Меняем планы, сделаем крюк. Не хочу нарваться на этого зомби-умника. Хотя, скорее, генерала. Зомби-генерала». «Эх, сколько же там припасов и монет!» Вздохнув, сказал босс, бросив полной боли и страдания взгляд на элитную школу. Но чтобы убить десятки тысяч зомби при использовании тактики «бей и беги», у него бы ушла неделя, если не две. Обойти школу оказалось довольно сложно. В ее окрестностях бродило очень-очень много зомби, среди которых присутствовали десятки мутантов. Мутанты, как правило, не любили открыто ходить по улицам, а тут они просто охраняли позиции. Сергею стало страшновато. Присутствие в городе зомби-генерала еще сильнее вызывало желание свалить куда подальше, а город сжечь к чертям собачьим. С третьей попытки отряд все же смог найти подходящий маршрут и обошел опасный участок. По пути было обнаружено еще одно место сражения, в котором люди вновь проиграли. Были ли это выжившие из школы или другие лагеря, осталось неизвестным. Но никто из людей не выжил, и свежие зомби были тому подтверждением. Воспользовавшись тактикой баррикад из машин, отряд смог довольно быстро, за 30 минут, зачистить поле боя, убив около 500 зомби и при этом не получив ранений. К этому моменту еще 6 человек получили 5-й уровень и улучшили свои основные навыки. Особенно порадовали маги. Маг молнии получил увеличение дальности и силы своих молний, а также научился паре трюков. Он мог выпустить цепную молнию, когда этого делал Гай своей стрелой, а мог создать более экономичный разряд, но бьющий по одной цели. Маг огня также стал сильнее и получил 3 способности. Его поток огня стал мощнее и дистанция увеличилась. Еще маг научился выпускать небольшие огненные шары, они при попадании поджигали цель, а также создавать огненную стену. Но стена требовала много манны на создание и поддержку, чтобы пламя не перестало гореть. К сожалению, маги не могли часто баловаться магией, потому даже получив 5-й уровень, им все равно приходилось орудовать мечом. Манна восстанавливалась довольно долго, а чем ее было меньше, тем хуже себя чувствовал человек. «Босс, у меня идея!» – заговорил один из магов. После зачистки поля боя отряд устроил 10-минутный перевал на перекус и отдых. «Говори». «Можно создать магический отряд быстрого использования». «Использование?» «Босс, вы не о том подумали. Я предлагаю сделать особый центр, где маги будут быстрее восстанавливать манну. Идея такая. Вы вызываете магов, те тратят манну, и вы их возвращаете в убежище. В этом особом центре они быстрее восстанавливают манну, и вы снова их вызываете». «Идею я понял. А что из себя представляет этот центр, по твоей мысли?» «Ну, манна быстрее восстанавливается в комфортных условиях, и чем они комфортнее, тем быстрее идет восстановление. Потому я предлагаю сделать горячие купальни, массаж от красивых дам, расслабляющую музыку и атмосферу, ну и качественные интим-услуги». Нелепо улыбаясь, повествовал маг. «Предлагаю его побить». Улыбаясь, ответил босс, а разгневанная толпа полностью его поддержала. «Но, босс!» – запаниковал маг. «Шучу, шучу. Проще дать тебе автомат в руки, чем отправлять бездельничать и кайфовать, пока мы тут рискуем жизнью». «Я понял. Отдыхаем еще 5 минут и выступаем», – крикнул босс, разгоняя толпу. Правда, мага все равно слегка побили. После отдыха отряд вновь двинулся в путь, однако далеко уйти не удалось. Уже через 20 минут лучники заметили приближение Орды в сопровождении большого количества мутантов. Вернув всех солдат в убежище, Сергей поспешил в ближайший жилой дом и там, заблокировав дверь в подъезд и зачистив шатающихся рядом зомби, также вернулся в убежище. От происходящего на экране монитора было не по себе всем присутствующим. Словно огромный всепожирающий змей прошелся по улице, сметая на пути все преграды. Зомби было столько, что Орда на протяжении часа шла мимо точки входа в убежище, и все не заканчивалось. Но самым жутким было наличие более развитых мутантов. Если мутанты 1-го уровня еще походили на людей, то 2-й уровень делал из них уже скорее монстров, причем каждый был уникален в своем внешнем виде. Кто-то мог похвастаться костяными наростами, кто-то покрылся прочной чешуей, один вообще был похож на помесь человека с пауком. Было решено пока не лезть на рожон и хорошо отдохнуть, а заодно обдумать альтернативные маршруты до базилики. «Босс, а что если пойти через метро?» За обедом заговорила Аннет. «Нельзя, в метро очень много зомби, много человек, так погибнуть», возразил Гай, на что девушка демонстративно фыркнула. «А я поддержу Аннет. Если зомби-генерал собрал всех мутантов города, то, возможно, и мутанты со свитой, что ранее обитали в метро, также покинули свои логово», сказал босс и на смартфоне включил карту парижского метрополитена. «Босс, но там темно и могут обитать мыши-мутанты», вновь заговорил Гай, чем порядком удивил всех присутствующих. Раньше он не спорил с боссом. «Потому я предлагаю следующее. Возьмем военный внедорожник, прикрутим к нему прожектора помощнее и поедем с комфортом. Что мыши сделают в военной машине?» Улыбаясь, поведал о своей идее босс, заставив Соломона призадуматься. «Мне кажется, это хорошая идея. Правда, мы не сможем тренировать наших бойцов, но оставаться на поверхности действительно рискованно. Взвесив все «за» и «против», сказал Соломон и посмотрел на старика Луи. «Сделаю, сделаю, только поесть дайте», – проговорил Луи и принялся ускоренно жевать еду. «Хорошо», – кивнув Луи, сказал босс и посмотрел на Алис. «Как у нас со сбором урожая?» «Успели собрать до обеда. Собрано 68 тонн картофеля, 25 тонн овощей и по 7 тонн пшеницы и кукурузы. Завтра ожидается первый урожай яблок и груш. Кролики также себя хорошо чувствуют, но нужно больше рабочих рук для разделки мяса и обработки шкур». «Вот что люди за существа-то такие? То их много, а потом бац, и резкая нехватка», – проворчал босс, доедая картофельное пюре с котлетами из крольчатины. «А, еще сегодня один боец поведал идею о центре по ускоренному восстановлению манны для магов. И это натолкнуло меня на идею создать реабилитационный центр для членов отряда зачистки. Все же знают, что вода из озера снимает усталость и залечивает раны. Так вот, устроить там в реабилитационном центре горячие купальни, массажный салон, комнаты для отдыха и развлечения. Ну, караоке там, бары и тому подобное». «Хорошая идея, босс. Люди будут быстрее восстанавливаться, и это станет особенно важным, если мы попадем в ситуацию, когда сражаться придется много и долго», – заговорила Наташа, поддержав идею, но не обошлось и без ложки дегтя в бочке с медом. «Однако такой центр нужно делать общедоступным, иначе возмущение людей гарантировано». «Да, да, я бы тоже посетила такое место», – подскочив со стула, сказала Энн. «Тогда это будет крайне затратно». «Очень. Кирпичом и древесиной здесь не обойтись, только железобетон. Придется строить мужские и женские секции, и вместимость должна быть не менее 200 человек. Это несколько этажей». Наташа не только подтвердила опасения босса, но и усугубила их. «Караоке! Я обожаю караоке!» Эн явно была в восторге. «Дорого, и у людей не будет стимула идти в армию, а так особые услуги тем, кто защищает наш дом», – контраргументировал босс. «Сделаем так. Пока что построим такой центр на 50 человек с возможностью его расширения до 200 мест». Возражений не последовало, и обед продолжился. Правда, назвать его спокойным теперь было тяжело. Энн загорелась идеей караоке-бара и планировала обыскать склад и найти там все необходимое для домашнего караоке. А еще она пыталась уговорить Аннет, чтобы та случайно привела босса в караоке-бар для разграбления. «Вот смотрю я вперед и как-то сыкотно», — сказал босс, стоя перед входом в метро. «Впереди находился спуск в подземелье, темное и со следами крови на ступеньках.